Тревожно и смутно на счастливом еще недавно хуторе Надежды Васильевны. Тревожно и смутно и вне этих мирных стен грозные события стоят на пороге. Севастополь накануне падения, он защищается геройски, но редеют ряды защитников. Россия облекается в траур. Неистощимые, неисчислимые льются женские слезы. Лучинин приехал на хутор и привез новости. Была битва на Черной речке, наступала наша армия. Так хотел государь, хотя Горчаков считал дело безнадежным, русские отступили с большими потерями. Надежда Васильевна чуть не плачет. Когда же мир, наконец? Кому нужен этот ужас, эти бесцельные жертвы? Наклоняясь к ней, Лучинин таинственно шепчет. «Я из верных источников знаю, что ежедневно из строя выбывает от 500 до 700 человек. Не нынче-завтра Севастополь сдадут». «Ну и пусть, пусть. Почти 11 месяцев сплошной кошмар». «Ах, Антон Михайлович, какая тоска! Вы не поверите!» Он пристально смотрит на нее. Она похудела, пожелтела, у нее заплаканные глаза, гусиные лапки у висков. Он их раньше не замечал. Тревога и нервность во всех ее движениях. Она старится. После обеда, оставшись с ним вдвоем на террасе, она говорит каким-то новым голосом, без тени прежнего вызова и кокетства, со скорбным лицом и потухшими глазами. «Антон Михайлович, вы всегда были мне верным другом. Съездите к Опочинину, передайте ему вот эту записку, расспросите его вообще. Я не могу жить так, в этой неизвестности». Она смолкает, борясь с подступающими слезами. «Успокойтесь, дорогая моя, я все сделаю. Дня через два вы получите сведения. Если бы он мог писать, неужели вы думаете, что он не уведомил бы вас?» «Ах, я ничего не знаю», — срывается у нее. «Он заболел неспроста», — думает Лучинин. Но ему странно, что она так тоскует об Опочинине. Он считал ее сильнее или бессердечнее. После чая они идут гулять. На солнце жарко, как в июле, но день стал заметно короче, и августовские вечера свежи. Неуловимо чувствуется дыхание смерти в печали сжатых полей, в пестром уборе сада, в холодных утренних росах, в стеклянной звонкости всех звуков, привольно несущихся с далеких мельниц и хуторов. Куда исчезли пчелы, гудевшие над левкоями? Где нарядные бабочки, трепетно приникавшие к розам? Цветник ярок и пышен, но нет в нем ароматов, нет в цветах страстной жажды жизни, весенних грез и летней неги. И все они напоминают нарумяненные лица людей, таящих в себе смертельную болезнь. Так чувствует Надежда Васильевна. Никогда еще с такой страшной правдивостью не раскрывалась перед нею душа осени, роковой смысл ее последней красоты. Раньше Надежда Васильевна даже любила осень не менее весны. Ее радовал пьяный аромат яблок, наполняющий весь сад, даже комнаты, обилие фруктов, хозяйственная суета, варенье, соленье. До чего все это далеко от нее теперь? Она ни во что не входит. Все брошено на полю. Она часто стоит теперь у цветника, остро чувствуя запах тления. Скорбно глядит на почерневшие последние левкои, на умирающие Анютины глазки, которые трогательно пробуют улыбнуться ей темно-лиловыми, бархатными устами. В аллее она следит за золотым листом, который, медленно кружась, падает на землю. А земля сыра и пахнет могилой. В траве шуршит испуганный уж. Он тоже грелся на солнце, потому что кровь его холодеет. Так стоит она и думает, думает что-то, а в груди дрожат невыплаканные слезы.